Глава 60. Я проснулась резко, будто меня по щекам отхлестали. Распахнула глаза и села на кровати. Во сне я отчетливо слышала голос Халиля. Он звал меня. Голос, который никогда не забуду и не спутаю ни с чьим другим. Во сне я снова была в пустыне. Шла босиком по горячему песку и почему-то плакала. Слезы до сих пор не высохли на моих щеках. Я искала во сне его, слышала его, но не могла найти, лишь отголоски нашей прежней любви. А может, и не любовь это была вовсе? Может, это любила только я? Страшного человека, который сделал меня своей насильно. Как я вообще могла проникнуться к нему, к убийце, к тому, кого называют захватчиком? Зло откинув одеяло, я встала с кровати и пошла на кухню, чтобы приличной дозой кофеина прогнать все остатки сна из мыслей. А главное, его, человека, который вырвал и растоптал мое сердце. Он не стоит того, чтобы о нем вспоминать, а тем более плакать. И я уже опаздываю на работу. Да, теперь у меня есть работа, которая непременно станет любимой. Нужно только немного потерпеть. В офисе, куда меня определил Максим Андреевич, мой новый начальник. Было по-утреннему тихо и приятно пахло новыми пробниками косметики, которые работникам компании предоставлялись бесплатно. Некоторые гребли их как не в себя, а я равнодушно смотрела на список салонов красоты, которые должна сегодня обзвонить, чтобы предложить нашу продукцию. Получалось у меня так себе, не как у других сотрудников с подвешенным языком. Я не умела настаивать, не умела склонять к своим интересам. Я равнодушно клала трубку сразу же, как только слышала отказ. Ближе к обеду меня вызвали в кабинет начальника. «Наверное, уволят», — подумалось мне. За 3 дня я не продала ничего и никому. Глухо. Не особо боясь увольнения, я смело вошла в кабинет Максима Андреевича. «Здравствуй, Алиса», — улыбнулся он мне, так радостно, ослепительно. А я подумала вдруг, что тоже так хочу. Постоянно улыбаться и видеть в людях только хорошее. А еще радоваться. Хоть чему-нибудь. «Здравствуйте, Максим Андреевич». «Просто Максим. Не люблю я всех этих расшаркиваний. Меня все называют по имени, и вы называйте. А вообще, давайте на «ты» сразу». Я пожала плечами. Мне как бы до фонаря, как его называть. «Алиса, я вызвал тебя, чтобы поговорить. Но делать это в серых стенах кабинета не хочу. Давай сходим вместе, пообедаем в кафе. Заодно и поговорим». А вот это предложение уже мне не нравилось. Это дальше рабочих рамок. И я прекрасно видела, как он на меня смотрит. Никаких новых отношений я не планировала. Ни с кем. Мне хватило Халиля. Подозреваю, на долгие годы. Разумеется, когда-нибудь я приду в себя. Депрессия, а вместе с ней тяжесть от растоптанной любви пройдут. Но это случится не вот прямо сейчас. И я к этому пока не готова. «Извините. Извини, Максим, но я не голодна. Давай все же поговорим здесь. Ты хочешь меня уволить? Так и скажи. Я не из нежных барышень, переживу». «Что?» Он вздернул брови и усмехнулся. «Уволить? За что мне тебя увольнять? Ты пока не успела открыться как сотрудник, но это не страшно. Просто я вижу, что тебя что-то гнетет. Я стараюсь участвовать в жизни всех своих сотрудников, и мне грустно видеть тебя такую. Такую. Ты не общаешься с другими сотрудниками, не выходишь из своей кабинки даже выпить кофе. Тебе неинтересна работа. Я не виню тебя, наоборот, хочу помочь. Скажи, что тебя беспокоит? Может, что-то не так в самой компании? Так ты скажи, мы все исправим». Я замялась, не зная, что ему ответить на такую заботу. Мне, похоже, и правда повезло с работой. Уверена, другие сотрудники ценят такой подход начальства. Но что отвечать на его вопросы, я не знала. Не рассказывать же мне ему за бутылкой водки о своей неудачной семейной жизни с шейхом. «На самом деле...» «Я пока просто не привыкла. Я уже говорила, что недавно вернулась из-за границы, и мне пока не очень комфортно. То есть я мысленно пока не совсем вернулась на родину. Но я буду стараться, Максим, правда. Спасибо за доверие и такое отношение. Мне очень приятно. У меня даже получилось искренне улыбнуться. Что ж... Он отложил ручку, сложил руки на блестящей столешнице. В таком случае я буду приглядывать за тобой. Снова улыбнулся. Но зачем так много улыбаться? Рот не болит? А как насчет ужина в каком-нибудь ресторанчике? Я бы помог тебе прийти в себя, вернуться, как ты говоришь, на родину. Снова этот ненужный мне интерес с его стороны. А так ли он открыт и с другими работниками компании? Или это просто подкат? Знаешь, я не могу. Я не встречаюсь с мужчинами с некоторых пор. Не хожу на свидания, ужины, обеды. Дело не в тебе, а во мне. И это вряд ли изменится. Проговорила я спокойно, но прямо и без обиняков. Максим, понимающе кивнул. Понял, принял. Но я все же буду ждать, когда ты освоишься, и твои старые обиды пройдут. Я сглотнула, опустила взгляд на свои руки, в одной из которых держала перстень Халиля. «Брат, мы обнаружили место пребывания Мансура». Вахид захлопнул дверцу машины, встал напротив Халиля. «Что делать дальше? Берем его?» «А Хаят? Ее нашли?» «Нет пока. Но Мансур скажет, где она, если прижать его?» «Не скажет». Халиль поморщился. «Он слишком предан этой твари. У нее каким-то образом получается зомбировать мужчин, превращая их в безвольных ослов. Даже Карим, зная, что ему грозит, принял погибель, но не сдал эту змею». «Карим». Халиль застыл на мгновение, а потом злобно оскалился. На улыбку это походило мало. «Я знаю, где прячется Хаят. Забудьте пока о Мансуре. Поехали в дом Карима к его сестре». Пока покидали лагерь и заезжали тайными тропами в город, Халиль смотрел в лобовое стекло на здание, людей, которые сейчас не понимали, кто их правитель и что будет дальше, и злился. Злился на себя, за то, что скрывается в пустыне, за то, что оставил всех этих людей, за то, что тратит время на Хаят, когда на сердце острым клинком вырезано имя другой женщины. «Как она?» – спросил кратко у Вахида, а тот наморщил лоб. «Кто?» «Ты знаешь, кто? Алиса». «Откуда мне знать, брат?» – почти натурально удивился Вахид. «Я знаю, что ты присматриваешь за ней, вопреки моему приказу. Просто скажи, как она?» «С ней все в порядке. Я бы даже сказал, хорошо». «Фотографии есть?» Вахид покосился на Халиля. «Есть. Покажи». Вахид отвлекся от дороги, достал телефон, открыл электронную почту и протянул гаджет Халилю. Тот уставился на нее, будто впервые. Вот она идет по улице. Одета так, откровенно. В платье выше колен, с распущенными волосами. Совсем другая Алиса. Проклятая ревность зашевелилась в душе. На нее ведь смотрят такую, другие мужчины. И она, возможно, отвечает им взаимностью. Не досмотрев фотографии, вернул телефон Вахиду. Сейчас его должна волновать только месть и ничего больше. Он сам отпустил Алису. Сам позволил ей жить так, как хочет она сама. И так будет лучше для всех.